Сатьявати с помощью мысли призывает перворожденного сына. Тогда со стыдливой улыбкой смущенно сказала Сатьявати стражу закона. Был полон волнения голос дрожащий: «Ты правильно учишь, велико блестящий, но царскому роду продленья желая, о грозный, признание сделать должная. Ты правда, ты благо, ты жизни защита, да будет тебе мое сердце открыто. Однажды, в невинную девичью пору, я в лодке плыла по речному простору, к Ямуне реке, в святожительской славе приблизился Парашара к переправе. Ко мне обратился он робкой и юной: на землю меня переправь за Ямуной. И стал многознающий в лодке рыбачьей меня уговаривать речью горячей, исполненной нежности, пламени, страсти, проклятия страшас, и родительской власти, величью даров, подчиняя свой разум, ему я не смела ответить отказом. Могучий, всю землю окутал он тьмою и взял над беспомощный верх надо мною. Мой рыбный развеял он запах отвратный, другой даровал мне душистый, приятный, сказал мне: родишь мне на острове сына, но девственно будешь чиста и невинна. И я разрешилась в девичестве строгом на маленьком острове мальчиком и йогом. Обрел он известный делами благими Двайпаяны, островитянина, имя. Затем обособил он веды четыре, под именем Вьясы прославился в мире. За темную кожу зовут его Кришна, повсюду его песнопение слышно, подвижник, живущий правдиво и свято, сынов сотворит он со вдовами брата. Сказал он: какой бы ни шел я тропою, едва меня вспомнишь, явлюсь пред тобою. Источником стал он познания и света, и если согласен ты будешь на это, придет он к продлению рода готовый, сойдутся с ним брата умершего вдовы, потомки его, да пребудут на свете, как вичитравирьи законные дети. Услышав о муже великой науки, сказал, поднимая молитвенно руки, сын Ганги: стремятся одни к сладострастью, другие к земному богатству и счастью, цель третьих — любви и добра постиженье, а в нем наивысшему благу служенье. Лишь самые мудрые в том преуспели понять и разъять три различные цели. Твое же стремление рода продленье, и это есть к высшему благу стремление. Ты выход найти наилучший сумела, я слово твое одобряю всецело. От Бхишмы, услышав сомнений излишни, решила Сатьявати думать о Кришне. Он мудрые веды читал вдохновенно, но матери мысли, постигнув мгновенно, предстал перед ней после долгой разлуки. И мать, поднимая почтительно руки, его обняла, разразилась рыданием. Всезнающий, движимый к ней состраданием, сказал, окропив ее влагой святою: «Я все, что прикажешь, свершу и устрою». Хваленье домашних жрецов благосклонно воспринял певец и блюститель закона. Сатьявы теперь венцу сыну сказала: «С тобой я судьбу государства связала. Отцу сыновья подчиняться согласны, однако и матери дети подвластны. Ты первый, а Вечитравирья мой третий. Вы оба от разных отцов мои дети. По матери в лодке рыбачьей зачатым ты Вечитравирье приходишься братом. А Вечитравирье скорбеть не устану, и Пхишма, и он, оба дети Шантану. Но Пхишма, обет исполняя тяжелый, не хочет потомства, не ищет престола. Ты, память храня о покойнике, брате, в продлении рода, ища благодати, содействуя Пхишме и мне повинуясь, волнением существ беззащитных волнуясь, обязан исполнить мое повеление. О, сын безупречный в святом устремлении! Невестки твои хороши, как богини, но обе остались бездетными ныне. Потомство от них породи, обе злобны, достойное дело исполнить способны. А Кришна, тебе все законы известны. Земной ты постигла законы небесной, о мать! И поскольку закон есть основа тобой изреченного веского слова, твоим повиную с желанием правым, я тоже знаком с этим древним уставом. Подобных богам сыновей сотворю я, умершему брату детей подарю я. Пусть обе вдовы для продления рода обет исполняют в течение года, иначе пускай они ложа не стелят, нечистые ложа со мной не разделят. А мать, мы должны, о мой сын, торопиться, зародыш скорей да получит царица. В стране без вождя нет дождя и цветенья, страна без царя есть земля запустенья. Даруй же скорее стране господина, а Пхишма да будет воспитывать сына. А Кришна, коль надобно быстро трудиться, уродство мое да потерпит вдовица, и запах мой острый, и облик, и тело, чтоб семя могучее в лоне созрело, добавив: готов я к желаемой встрече, внезапно он скрылся, внезапно пришедший.